Само собой, попутно были решены и другие дела. В первую очередь, ответили подполковнику Форни и майору Уилли. Они нагло закидали личку баронета сообщениями и просьбами, но, вот сволочи, ничего открыто не просили, а лишь намекали. Все в тайные игры играли. И Толик попросил Ирен отправить им фотографии выживших и погибших, и аратанцев, и гномов, и еще аудиопослание лейтенанта Марка Дервадиса. А все остальное получит уже после. В том числе и сведения об эльфах. И смысла в возвращении скинов не имелось. Их память уже были прочитана и скопирована. Ну, если хорошо заплатит, можно и вернуть. И отдать империи Аратан часть эльфийских эскинов. Но теперь и свои эльфы имелись. И дварф. Еще были посланы, и на официальный адрес в Галланите отряда кораблей 7-го флота в Каммисе, даже его командующему, контр-адмиралу Освальду Харви, полную запись боя аратанского отряда с эльфами, конечно, включая и уничтожение эсминцев, и некоторые данные о сети аграфских агентов в пограничных мирах и самой империи Аратан. А, что, пусть ловит их, если захотят. Еще и сведения, найденные в эскинах, о ближайших намерениях эльфов в отношении аратанцев, слили. В послание были включены и данные, отправленные подполковнику и майору, чтобы надежнее было. И эти же данные ушли на адрес в Галланите Виннитана Бахуса, являвшегося посланником королевства Крон в Каммисе. Была приложена и запись боя легкого крейсера Танзани с отрядом аграфских крейсеров, найденная на его главном эскине Зани-1. Правда, передача осуществлялась уже от имени Тана Крила, и с его просьбой освобождения членов его рода, конечно, в обмен. Может, что-то и выгорит. Сородичей Тана надо спасать, он теперь свой, и клану нужны их умелые руки и умные головы. И еще Ирен слила прямо в Галланит запись разговора Грига, конечно, с его согласия, с эльфийским адмиралом, включая и приказ того Элофу. Еще, как бы на закуску, и записи избиения аграфскими крейсерами и дворфского легкого крейсера, и аратанских эсминцев. Пусть люди посмотрят, как ведут себя эльфы и с гномами, и людьми. Конечно, аграфские администраторы постараются тут же удалить эти записи, но кому-то они все равно попадут. И пусть уже капитан Грег Дорн станет героем местного Галланита и всего Содружества. И не сдался, и явно и размолотил аграфов, достойно отомстил, так сказать, за нападение на дворфские и аратанские корабли. И пусть еще прославится и королевство Дюна. Отряд, конечно, частный, но баронет Макдир как бы его подданный, так и Грег открыто грозился жаловаться его королю, а теперь уже как бы и пожаловался. А так, кроме заправки и закупки натуральной еды, еще и небольшой экскурсии для детей и землян, отряд ничего лишнего себе не позволил. Проверять ведь будут все, кому не лень и дотошно. Так что, нечего лишних следов оставлять. Разве что в то время, когда дети радостно гуляли, одна местная медицинская контора забрала тела погибших аратанцев и поместила их в анабиозные камеры, и еще дюжину выживших, но полусонных, и уложила их спать. А подполковнику с майором и адмиралу Освальду ушли сигналы с данными этой конторы. А насчет всего остального, как и было решено в отряде, предстояли уже другие переговоры. И еще отряд совершил небольшую диверсию, когда разные мутные личности, нагло ошивавшиеся вокруг заправочных доков, ненавязчиво интересовались, откуда же прибыли корабли, то редкие члены экипажей открыто говорили, что с ТХ-46, хотя им всем так было велено, и можно было не сомневаться, что кто-то дотошный уже рванул туда проверять, может, слегка и поживиться. Нет, оказалось, что часть любопытных ошивалась совсем не зря, местные тоже не дураки, по крайней мере, их часть. Многие из них как-то успели узнать и удивиться, что на их планету заправиться сел не кто-нибудь, а тот самый дурной баронет, что разгромил аграфов. Хоть с ними и было опасно связываться, но нашлись смельчаки. Тем более, многие на планете желали вырваться из опостылевшей рутинной жизни, действительно рвануть к звездам. Просекли и некоторые отставные военные, по разным причинам бросившие службу. И они явились на заправку и стали проситься на прием к главе отряда, как бы узнать условия найма. И, конечно, их вежливо приняли, только адмирал Рихард и майор Жуль. Они лучше молодого и неопытного главы разбирались в кадровых вопросах, так он и отсутствовал, организовал части экипажа экскурсию по планете. Ему, конечно, все сразу же доложили, и он дал разрешение на наем, но с самыми жесткими условиями. И ведь нашлись желающие. Было только так набрано два десятка бывших военных разных специальностей, от довольно молодых и до достаточно пожилых. Хотя, После лечения им дополнительные годы жизни уже гарантированы, но про это они еще не знали. Пришла проситься и местная молодежь. Оказалось, что кто-то бросил в местном Галланите слух, что пришлый отряд может нанять желающих к себе на службу. И адмиралу, и майору, так и капитанам кораблей пришлось подключиться. Молодежь и парней, и девушек набирали и охотнее. С ними больше имелось шансов, что кто-то останется с кланом навсегда. И женщин отряду требовалось много. Оттого адмирал с майором набрали девушек даже больше, чем парней, 18 против 12. Но и брали не всех подряд. Они действительно знали толк в кадровых вопросах. И получилось, что перед уходом Тор нежданно пополнился на полсотни человек. Ничего, что многих придется учить всему. Так и земляне пока только учились. Со временем выучатся. А оружие и амуниции у отряда хватало. Даже с запасом было чем обеспечить новое пополнение. Глава 25. Путешествие продолжается. Из системы Тамилана отряд прыгнул в незаселенную систему ТХ-41-8, вообще, не заходя внутрь, и далее прямо в Рубинс. Само собой, большие корабли взяли на свои спины малые. И именно с первой системы Ирен отправила по Галланиту, уже от имени Ирен Дершилка и оплатой со своего счета, в адрес неведомой Авроры, короткое послание дедушке Аркадию и бабушке Рае с новогодними поздравлениями от их внучек Даши и Веры, да еще с фотографиями на фоне грозного драккара 7 Вангрибора, конечно, вместе с родителями и сопровождавшей девочек Хивой, и у нехилых высоток на окраине Гамилькара, главного города на Сабине. Был послан еще и вид города, снятый с Ешека-6, очень даже интересный, жаль, что с отсталой планеты. А так, фото где-нибудь из Саратоу, родного города Линборн, в девичестве Адамс, расположенной в империи Аратон, на планете Тау системы Кита, или даже из Турана на Камтуре, выглядело бы все же намного круче. И, само собой, не был забыт и Серк. Он, конечно, Искинный будет ждать, пока хватит энергии, но ведь и ему нужен был стимул, чтобы знать, что терпит не зря. Да, джарийские Искины, как ни странно, уже не являлись простыми бездушными машинами. Их зачаткам разума тоже требовалось знать смысл своего служения. Нет, смысл был заложен протоколами Джори, но вот разные мелочи в процессе служения волновали и были интересны. Ирен отправила Сергу подробный доклад обо всех событиях, происшедших с отрядом за это время, и, в качестве инструкций, повторила прежнее. У Серга просто не имелось смысла вмешиваться в земные дела. Это и ответственность, и лишние телодвижения и расходы, к тому же, пока и у него, и всего отряда возможности были сильно ограничены. Так что, только тайная и ненавязчивая защита родственников главы, это они были нужны клану. Со временем их, кто пожелает, можно было забрать во его владение, а пока приходилось ждать. В саму систему Рубинса королевства Фаланди отряд заходить не стал, просто спрятался в рое астероидов подальше от окраинных планет, нечего привлекать к себе лишнее внимание. Наверное, уже и так шум стоит после посещения Сабины, по крайней мере, данные, слитые в Галланит, точно оказались, как называли их на Земле, вирусными. Кто-то, скорее, аграфские Искины-администраторы, постоянно их удалял, но они все время появлялись вновь. Так что, было эльфам чем заниматься и немного поволноваться. Да, путешествие сюда оказалось далеким и длительным. Дети адмирала уже заждались. Хорошо хоть, что они знали о правилах конспирации и тут особо не отсвечивали, оттого не привлекли к себе внимания. За ними тайно направилась уже ласточка, но малые корабли на ней, конечно, были заменены джарийскими. Полетели и сам адмирал Рихард с женой и дочкой, и послано полное прикрытие из джарийских дроидов. Фрегат, уже имея неплохую маскировку, тихо зашел в систему и, не поднимая тревоги, дошел до третьей планеты Пегас, точнее, на некоторое время аккуратно завис от него на большом удалении и тут же выпустил малые корабли. Диглы, подстрахованные иглами и биглами, аккуратно забрали в городе Лис, расположенного неподалеку от Фаланда, главного города планеты, и семью Джиля, сына адмирала, хотя, вместе с парами слуг и служанок, и, вдруг, дочку Хельм вместе с детьми и тоже парой служанок. Ну, вообще-то, аристократы не могут без них обходиться. Оказалось, мужа гуляку она просто бросила и удрала, хотя, пока и не подавала на развод. Ну, это семейные дела и развестись недолго. Если надо, то все решит Толик своей властью. Как Хельм попросит, напишет указ, и все, ее бывший муж не сможет приблизиться к ней и ее детям не далее выстрела туннельной пушки Тора. Что делать, дела клана должны остаться тайной для чужих. Главное, дети и внуки адмирала были забраны, и у них начнется уже другая жизнь. Само собой, тут и Толик, представившись вольным дворянином Арманом Дерплюсси, предъявив и положенные личные знаки, скопированные с образцов Дейразера и Марта Агнуса, навестил в этом городе отделение Фаландийского королевского банка. Тут он вежливо попросил его сотрудников перегнать с некоторых счетов на предъявителя из Аграфского имперского банка, но имевшего отделение и в империи Аратон, в сберегательные банки вольных баронств Ламар и Дабар, понятно, что на свое новое имя, по сотне миллионов кредитов. Мог и больше, но злоупотреблять не стал. Можно снять еще и как-нибудь в другой раз, и в другом месте. Хотя, не должны обратить внимание. И сам банк был заинтересован. Он же содрал пару процентов комиссионных за банковские операции. Так-то, вполне по-божески. Все-таки просторы космические. Отряд ненадолго остановился и на окраине системы Матис, среднезаселенной и тоже принадлежавшей королевству Фаланди. На этот раз Толик отправился, опять на ласточке, уже на планету Кентавр, и прямо в его главный город Кент. Еще один вольный дворянин Васкандекарамис попросил перевести в скромные банки Шакачика и Узи-Пузи, расположенные в вольных баронствах, но Памир и Кашмир, по сотне миллионов кредитов. Конечно, явный след, но там видно будет. И средства не лишние, тем более, в эти баронства позже так и так придется заглянуть. Заодно глава посмотрел на действия экипажа фрегата. Явно старались освоиться быстрее, особенно эльфийки и сама капитан. Время от времени переключаясь на ручной режим, Нанева спокойно довела корабль до планеты, а потом и обратно, и, главное, незаметно для систем навигации Матисса. Они явно не обнаружили ласточку, хотя, система тоже оказалась отсталой, похуже и тех, где уже побывали, и средства обороны, похоже, содержались на самом минимальном уровне. Местные власти были слабы, а у империи своих проблем хватало, и это, конечно, понятно, как бы ни стоит вкладываться туда, где все может достаться, как при бегстве лет 200 назад, или архам, или будет разрушено до основания. Только необходимость охранять границы и освоить, и забрать оттуда хоть немного ресурсов, сохраняла жизнь в этих богом забытых местах. И местные проблемы Толика тоже не касались и не волновали. Он и его люди здесь только проездом. Тут, Тан Мулинас, странное послание. Поступила на адрес в Галаните нашего посланника в королевстве Каммистана Бахуса, как бы открыла Таналаки. Предлагает вернуть шестерых выживших членов экипажа легкого крейсера Танзани и тела шести десятков погибших из его экипажа. Еще были приложены фотографии их лиц и запись боя крейсера с отрядом аграфских крейсеров, записанного на его главный эскин. Кроме того, приложены и запись уничтожения аратанских эсминцев и фотографии членов их экипажей. Выжил, значит, вомбанутый вредный хрыч. Не добили его аграфы и пираты. И что он, Тарос, просит взамен? Освобождение и передача ему, Тан Мулинас, выживших членов его рода. Имущественных и других претензий не предъявил. Их он, Тарос, предъявит потом. Крил злопамятный и просто так уничтожение своего рода Гершату клана Клакизелю Пан Шоки не простит. И не остановится, пока не получит свое или не погибнет. И сейчас он явно находится у этого проклятого баронета Магдира и после разгрома аграфского отряда, что уничтожил наш крейсер, чувствует за собой силу. Лишь бы он, еще и баронет, и на все наше королевство не ополчились. Ладно, видно будет. Если что, быстро на место поставим, а то и уничтожим. Лучше расскажи, Тарос, что за история там случилась с разгромом аграфского отряда. Проклятие, аграфы совсем обнаглели. Есть подробности? Пока, к сожалению, мало данных, Тан Мулинас. Но все они говорят, что три крейсера уничтожены, а фрегат, скорее, и захвачен. Пропали и останки аратанских эсминцев. Но и отряд этого баронета Магдира пропал, и его до сих пор не нашли. Ищут и аратанцы, и аграфы, и не только клан Нахира, и пираты, и тоже не только клан Нагл, но и другие. И местные королевства в ожидании. Понятно, Тарос, непонятный и опасный юнец, и кто-то его прикрывает. Значит, аграфские крейсера действительно уничтожены, и эскины Танзани у него, и он начал их как-то читать, как бы и не должен, но запись, получается, с главного эскина крейсера за не один. Их надо бы быстрее выкупить, заодно и выживших, и тела забрать. Выйдите на Крила и начните с ним торговаться. Соглашайтесь на его условия, Конечно, в разумных пределах, можно отдать ему сотню членов его рода и, желательно, больше женщин и детей, чтобы у него именно сейчас оказалось мало воинов. Через некоторое время Крилл будет нам уже не опасен, а искины можно выкупить у него, скажем, за 300 миллионов кредитов и обязательно, с условием, что данные с него передавать другим он не будет. Хорошо, Тан Мулинас, будет исполнено. Выполняй, Тарос, и постарайся сделать так, чтобы Крилл хоть ненадолго раскрыл нам свое местонахождение. Если мы за него зацепимся, то уже не отпустим. В том числе рады будут и аграфы. А далее отряд прыгнул в незаселенную систему ТХ-4110, и даже ничейную. Но здесь ничего интересного не имелось, разве что топливо можно было добывать. И, на самом деле, подрядили оба заправщика на его добычу. Все равно ведь сделали перерыв на сутки, потому что требовалось раскидать новое пополнение, хотя, пока только бывших военных, на корабли отряда. Десяток отправили на Тор, шестерых, княгиню, и четверых по одному засунули на эсминцы. А еще время понадобилось на отработку действий при чрезвычайных ситуациях, как бы с более полными экипажами. Толик всегда считал, что лучше потратить больше времени на учебу, чем потом лить слезы по понесенным зря потерям. Хватало и других вопросов и дел, которые надо было решить именно во время таких остановок, и просто отдохнуть требовалось. А еще состоялся трибунал над эльфами, участвовавшими в нападении на клан Айнира и проявившими там жестокость. Может, они сами и считали, что во время боевых действий все возможно и простительно, но сама Нанева и члены ее клана так не считали. И для предателей, и захватчиков появление выжившей дочери главы клана, а теперь и самой главы, явилось сильным потрясением. Предатели молчали, а вот Колин Рамиэль, офицер связи с Сапфира, из клана Ахира, решился попросить прощения. «Я прошу прощения у вас и членов вашего клана, светлейшая, но, честное слово, мы тогда выполняли приказ и не могли поступить иначе. Я, конечно, понимаю, что наш клан тогда просто так убрал со своего пути конкурентов и потом сильно нарастил производство нейросетей, но нам объявили, что ваш клан решил отступиться и стал делать послабления людям, а это многим аграфам не могло понравиться. Мы всегда старались управлять людьми. Вот спецназовец Элим Триэлли из клана Сапата скрывать и сдерживать свою ненависть не стал. Мы, аграфы, первородные и должны, и будем, по праву происхождения, управлять людьми. И наши светлейшие правильно решили покарать отступников. Я тогда и сам наказал многих из них и нисколько об этом не жалею, и не признаю ваш так называемый суд. Скоро вы все за нападение на нас будете пойманы и жестоко наказаны. Вас уже ничего не спасет. Да, судя по ментограмме, этот спецназовец тогда многих убил, не жалея и женщин, и детей. Еще и отметился множественными изнасилованиями, и жестокими. И такого садиста оставлять в живых не стоило. Хотя, вот он свое точно получит. Тут Толик решил ненадолго выступить сам. Согласно протоколам империи Джори, никто не предоставлял аграфам и дворфам права первородства, и они являлись в нашей империи лишь одними из рядовых рас среди других. И как раз люди развились до высоких уровней раньше и аграфов, и дворфов. И даже сами Джори никогда не претендовали на первородство. Они были сильнее, и этого им хватало. Но они старались уважать права других рас и дать им развиться до своего уровня, и всегда помогали. Тут спецназовец взял и нагло прервал Толика. «Не тебе, жалкий червяк, судить о Джоре. И они, проклятые, сгинули. Туда им и дорога. А сейчас именно аграфы и первородные, и самые сильные. И именно они будут управлять содружеством. Да, такого фашиста только могила исправит. Что же, я, князь Антель Турсавир, объявляю Элема Тариэля из клана Сапата, совершившего при нападении на клан Айнира и ее уничтожении множество убийств гражданских лиц, в том числе женщин и детей, и изнасилований, в том числе несовершеннолетних, военным преступникам и приговариваю к лишению памяти, а затем сожжению из плазменного ружья». Тут глава дал волю своим пси-способностям, и надо было, хоть и противно, попробовать их проявить. Еще и Ирен попросила продемонстрировать другим эти способности, чтобы они знали, что с главой шутки плохи, и его самого этот эльф точно в корень достал. Убийство разумных – это не то, чем хотел заниматься один бедный земной инженер. Но вот взяли и мобилизовали, и пришлось. У него, конечно, много вопросов имелось на этот счет, но их он будет задавать позже. Сейчас у него другие дела, и намного важнее. И пси-удар главы вдруг оказался страшным и удивительным и для него самого. Только что ухмылявшийся спецназовец нежданно просто сполз на пол, а его лицо в один миг превратилось в страшно испуганную маску. Вообще-то, и в глазах разума не осталось. Толик дал мысленную команду, и один точный выстрел зверя мгновенно превратил лишенное разума тело в пепел. И эльфам-преступникам тут же сильно поплохело. Поняли, что нарвались, похоже, на выжившего Джори. И они один за другим стали просить у Нанивы прощения и клясться, что не хотели, а лишь выполняли приказ. Может, она бы многих остроухих и пожалела, но члены трибунала в лице того же Бубна, Тана Крила и матери Толика решили, что почти все обвиняемые, кроме Колина Рамеля, совершившего меньше всех преступлений и оттого имеющего право на некоторое снисхождение, еще и сразу же попросившего прощения, заслуживают наказания за совершенные ими военные преступления. И чуть позже Толик приговорил их, конечно, к сожжению. И зверь тут же привел приговора в исполнение. А уцелевший эльф тут же отправился на Аргоре монтировать неисправных бытовых дроидов, так сказать, искупать свою вину делом и вносить в мир гармонию и совершенство. Это пока. А позже ему придется стать лет на 10 садовником, уже нести красоту в мир. А так, в отряде жизнь шла своим чередом. Новое пополнение из Сабины еще только обживалось и лечилось, пока в аратонских и эльфийских медкапсулах, а другие члены экипажа и кораблей усиленно учились. Мама Толика, пока муж находился в первой биокамере, скучала и командовала на Арго. Пока было спокойно, Наташа, вышедшая из второй биокамеры, на время перебралась к Бубну на княгиню. С малым симбиотом она чувствовала себя легче и увереннее, и теперь могла общаться с другими и без нейросети. И во второй биокамере уже полечился Алан Корт, пилот истребителя Драккар-7, и пока находился Стас Лем, другой пилот. Должны были полечиться еще два пилота истребителей. В третьей биокамере тоже полечились пилоты штурмовика Кабан-7 Ром с Найкой Василь Бартич. На этот раз туда лег пилот разведчика, пока ДР-8Д Рихард Зорич, даже на установку малого симбиота. Теперь, с захватом эльфийских малых и средних разведчиков Струйка 9 и Струйка 10, дальних Ушка 9 и Ушка 10, имеющих и большие скорости, и лучшую маскировку, и сильную защиту, и его, и других пилотов намечалось переучить именно на них. Отряд, вообще-то, больше нуждался в хороших и надежных пилотах-разведчиках. Скоро начинались брошенные людьми системы, где можно было нарваться на кого угодно, в том числе и архов. И проводить там разведку было лучше и безопаснее именно на малых кораблях. И отряд как раз к этому и готовился. И, вообще, скоро многие пилоты должны были переучиться на эльфийские малые корабли. Хорошо, что эльфы вовремя на отряд напали. Глава 26. Где-то далеко. Оливия, дорогая, я хочу тебя обрадовать. Наш сын Марк, к счастью, спасся. Мне только что сообщили из Адмиралтейства. Его и 11 членов экипажей наших эсминцев С-23 и С-37 подобрали в Гамилькаре, главного города на планете Сабина, в системе Тамилан. Он жив и здоров, и в целости. Ох, Овидий, я столько молилась в последние дни всем богам, чтобы они спасли нашего младшего сына. И, скажи, что думают во дворе императора насчет этого подлого нападения аграфов? Трудно сказать, дорогая. Пока двор хранит полное молчание, но, думаю, что какие-то шаги последуют. Ведь в курьере Эванти находился сам дядя императора герцог Гарибал. Это его посылали на переговоры. Дварфы были готовы предоставить нашей империи технологии строительства кораблей 9-го поколения. Не знаю, что теперь будет. Эти переговоры тайной уже не являются. К тому же, аграфы и у дварфов уничтожили легкий крейсер. Аграфов, Овидий, надо как-то наказать. Давай подадим в суд от нашего имени. Пусть расплачиваются за все страдания нашего сына. Ты же обещал, что на этих эсминцах безопасно служить. Их, дорогая, обычно в бой не посылают. Они предназначены для связи с разными штабами и управления боем. Но кто же знал, что аграфы могут решиться и на такую подлость? Да, дорогой, этого никто не ожидал. И когда наш сын, Овидий, вернется домой, после всего пережитого, ему же полагается отпуск. И надо его поскорее женить на Люцине. А то маркиз Китоин может передумать и не выдаст свою дочь за нашего сына. Не беспокойся, дорогая, с Марком теперь все в порядке. Ему не только отпуск дадут, но и наградит за героизм знаком верности. Хоть как, но не сдались аграфам и сражались до последнего. Иначе Адмиралтейство лицо потеряет. А что подобрали не свои, так все равно люди. Теперь Марку и карьеру во флоте проще будет делать. Ладно, Овидий, что обошлось. А то я места себе не находила. Кстати, а как он спасся? Хоть ты мне так ничего и не рассказал, но графиня Марта Дерсики рассообщила, что оба эсминца были расколоты на части. Бедный Марк, что ему пришлось пережить. Я же не хотел тебя волновать, дорогая. Но, что делать, служба на флоте опасная. Ты же помнишь, что я и сам чудом спасся с крейсера «Элита», когда наш отряд кораблей нарвался на группу проклятых архов. До сих пор неприятно вспоминать. Хорошо, что мы смогли их полностью уничтожить. А сына подобрал отряд какого-то баронета Магдира с окраины, из королевства Дюна. Странно, но он смог уничтожить все три аграфских крейсера. Теперь баронет в бегах и поэтому тайно оставил сына и других выживших на этой планете, и тела полусотни погибших. К сожалению, погиб и Аврелий, сын твоей двоюродной сестры Алиси, но его тело тоже было найдено и оставлено на Сабине. Не знаю, когда, но всех погибших должны доставить в столицу для прощания. И, похоже, как раз после этого можно ожидать некоторых шагов двора, и довольно резких. А нам пока придется нанести визит твоей сестре, бедная Алисия. Как она теперь убивается? А ведь Аврелия и Марк вместе и учились, и пошли служить, и их девушки являются подружками. Мальчики ведь с детства дружили. Бедный Аврелий. Хорошо, что нашему Марку повезло. У, проклятые аграфы, совсем обнаглели. Пусть этот баронет их еще больше уничтожит. Если не наш флот, то пусть хотя бы он отомстит. После ТХ-41-10 отряд вновь опустился на заправку, уже на планете Лемур в системе Чемор королевства Габор, хотя и на этот раз без Авроры и Ласточки. И здесь явно не ожидали появления отряда, но отказывать в заправке и не подумали. Кредиты всем нужны, и то, что кто-то вдруг замочил аграфов в сортире, людей, в общем-то, не сильно касалось. Конечно, местные власти наверняка сразу же стуканули куда надо, но наезжать на отряд, даже севшие на заправку как бы в полном составе, побоялись. Они явно понимали, что смелый баронет так поступает не от безалаберности. Дежурные силы у них имелись, но не сильнее аграфского отряда, а для подхода больших сил требовались сутки. Тем более, тут уже фронтир рядом, и отряды кораблей так просто туда-сюда не мотаются. Это лишние траты, и немалые. Пусть в соседней системе, на Тахисе, стояла и небольшая флотилия другого королевства Монтана, так и большой отряд кораблей Эротонского 7-го флота. В свете последних событий, с ними встречаться не хотелось, но и они, при всем их желании, не успеют и перехватить отряд, и так уж безрассудно на него кидаться не будут. Особенно корабли королевства Монтана. Им ведь и свое королевство от архов защищать надо. Помимо заправки, адмирал Рихард нежданно как бы занялся и торговлей. Сам Толик светиться не стал. Хозяин заправки забрал, как бы и в счет оплаты, два десятка ОСА-5М, и каждую за 700 тысяч кредитов. У него явно и покупатели имелись. А, что, и скорость вполне на уровне, и лазерное орудие помощнее, еще и система управления от Охотника 7, для окраинного королевства в самый раз, а для отряда пока лишь лишний груз. И тут нашлось немало желающих наняться на службу. Похоже, голланец свою работу делал, многие просились именно на тор-капитана Грига Борна. Что же, тех, кто желал, принимали, и лично сам капитан. Лемурян набрали уже и под сотню, в том числе три десятка бывших военных, некоторых и с семьями. Хотя, в местном Голланите как бы и слух разнесся, что для найма к баронету дети не помеха. Ну, да, после экскурсии на Сабине все знали, что на кораблях баронета находилось много женщин и детей. Вот и просились с семьями. Добавилось еще десяток детей. А еще были набраны два десятка парней и около трех десятков молодых женщин, трое из них и матери-одиночки. Конечно, приняли. Хоть клан как бы и боевой, но ему, чтобы расти, все нужны. Население это ведь не только мужчины, да, главные работники и воины, но и женщины, и дети. Когда корабли доберутся до прежних владений клана, а в этом Толик был уверен, долгое время будет не до путешествий в Содружество, в том числе и за пополнением. Так что, надо прихватить, хоть и не Джори, всех, кто желает, а после время покажет. Если эти джарийцы вдруг найдутся, они наверняка чужими клану Савир будут и вряд ли его признают своим. Может, даже постараются уничтожить. А если отряду удастся найти побольше джарийских кораблей и, главное, искинов и овладеть нужными технологиями, то клан в любом случае будет считаться джарийским. На безрыбье и рак рыба. Главное, найти все и далее расти. А на других уже можно не оглядываться. Слушай, Серый, ты в последнее время все где-то пропадал. То до тебя не дозвониться, то чем-то сильно занят, и от наших дел отходить стал. Хоть от нас власть уже отжала некоторые страны, но в оставшихся все равно еще можно действовать. Но у нас людей не хватает, и ты как раз сильно бы пригодился. А что толку, бугор? Размах не тот, и намного опаснее стало. Теснят со всех сторон, а поддержки никакой. Наоборот, как бы свои же под ножку поставить норовят. Вот и уходят люди. Да, это так, Серый. Похоже, и ты уйти собрался? Да, нет, бугор. Я остаюсь, но вы сами меня не привлекали, а у меня и свои дела имеются. Нет, сейчас уже все, освободился. Ну, если так, хорошо. А чем ты, если не секрет, был занят? Ничего особенного, бугор. Проверял старые связи и кое-что интересное нарыл. Вот, хочу тебе вот эти три фото показать. Как бы обычное поздравление с Новым годом внучек Даши и Веры своим дедушке Аркадию и бабушке Рае. Ну, как они тебе? Извини, Серый, интересные фото, но не зацепили. Похоже, компьютерный монтаж, обычная семья, папа, мама и дочки. Хотя эта остроухая рядом с маленькой девочкой необычно красиво. Да, все интересно одеты, как бы в скафандрах, и корабль грозный, и вид города сверху странен, но такого добра в интернете хватает. Ты, что, компьютерными играми увлекся? Нет, бугор. Конечно, смахивает на монтаж, но ты посмотри еще вот на эти фото. Узнал кого-нибудь? Бубна, командира роты, вижу. Еще Тулу и Клина, его взводных, и других наших бойцов, и снято явно под Артемовском. Но из них я лишь некоторых помню, и только по лицам. Похоже, и несколько армейцев затесались, и на другой фотографии Бубин, с молодыми лейтенантами. Явно после училища снимались, но мне остальные не знакомы. Хотя, одного, в середине, уже видел на фото с космическим кораблем, и девочки на него похожи. Получается, это он там с женой и дочками, а остроухая красавица их нянька, насчет няньки не знаю, бугор, а по виду чистая эльфийка. Сам понимаешь, что на земле их нет, а на фото, да. Пятеро друзей, выпускников Рязанского училища. По краям справа Вадим Симонов из Пензы, слева Артур Валихов из Стерлитамака, а в середине между Бубном и Костей Безруковым из Челябинска лейтенант, хотя уже старший, Дмитрий Баринов из Оренбурга. В армейском спецназе служил, но отправили в отставку по ранению. Правую ногу никак не смогли вылечить. Это он, сталкивался с ним как-то, вместе с женой Ларисой и младшей дочкой Верой и эльфийкой, стоит у корабля. А старшая, Даша, залезла наверх, и его жена с дочками и остроухая как бы стоят на окраине странного космического города, и этот же город сверху. Но я не уверен, монтаж это или натуральные фото. У меня и заключение знакомых экспертов имеется, что не монтаж, фото как бы подлинные. Не знаю, что тебе тут еще сказать, самому не верится, но фото, вот они. Серый, тогда же получается, что все это снято где-то в дальнем космосе, ладно. Давай, договаривай, что у тебя. Сам не ожидал, бугор, но в конце августа Бубин вдруг прислал сообщение, что он и его бойцы наняты дубом на пару лет в какую-то далекую командировку. Я уже узнавал, что как раз вместе с Тулой и Клином, и тремя своими бойцами. Вот они стоят, рядом с Бубном. И дуб, один из армейских, младший сержант, тоже. Он из взвода ПЛА, несколько раз работал в интересах роты Бубна. Надо же, молодой совсем. Кажется, я про него слышал, это же он командный пункт Укров, когда туда прибыл генерал-майор Ковальчук, удачно геранями разнес, шума много было, парня и наградить хотели, но позже, вроде, он уже погиб, похоже, не погиб, бугор, там очень странная история с его гибелью, Хаймарс накрыл бронированный КРАС с ранеными, но все остались живы и даже не пострадали, а дуб, который лежал в кузове вместе с другими, вдруг пропал. Даже останков не нашли, но дело в том, что всех раненых там после этого прямого попадания должно было разорвать на куски, а они отделались лишь легким испугом, а вот дуб словно испарился. Серый, я про это не знал, и я не знал, уже позже все выяснил у майора Сорокина, особиста 72-й бригады, крайне странный случай, потому шум поднимать не стали, объявили дуба пропавшим без вести, но орден мужества все же дали, и забыли, и, главное, бугор, Бубин сообщил, что дуб крутой, и именно он, вот не поверишь, организовал русский космический концерт. Странно, но я привык доверять Старлею, и с тех пор его группа молчит. Даже так, Серый, концерт, значит, да, шума тогда было много. Если так, то точно крутой. А ты, получается, на интересный и очень важный случай нарвался. Значит, проверил старые связи? Проверил, бугор. Дело в том, что исчезли не только группа бубна, но и их подруги. В последний год Старлей сошелся с Наташей, вдовой лейтенанта Симонова, своего друга. На фото он справа. Погиб на Донбассе еще до спецоперации. Но в конце августа и вдова исчезла, и вместе с пятилетним сыном. Помимо Баринова, пропал и лейтенант Безруков. У него левой руки нет, тоже потерял еще ранее. Но, главное, пропали родные самого Дуба. Родители, старшие брат и сестра, и вместе с семьями. Будто выехали в гости в Новосибирск, но там не появились. Может, космические пираты похитили? Сам знаешь, что до сих пор в СМИ изредка про них вспоминают. Может быть, бугор, но, сам же помнишь, что в тех же СМИ было объявлено, что другие пришельцы их разгромили, а потом они и спутники позбивали, и вирусы запустили, и концерт устроили. И я, бугор, думаю, что это дуб и был. Если принять во внимание эти фото, получается, что он со своими родными и группой бубна уже давно находится где-то далеко в космосе, но один свой корабль здесь все-таки оставил. Кто-то же эти фото принял и на страничке подполковника Василия Баринова, отца Дмитрия, ВКонтакте, разместил. Вроде, какая-то Аврора, но ее обратный адрес вычислить не удалось, и она на сообщение в свой адрес не отвечает. Серый, смелые предположения, не ожидал, именно от тебя. Но, сам понимаешь, что эти фото еще ничего не доказывают. Хотя, Василия Семеновича я немного знаю, сталкивались. Хороший вояка был, но, сам же видишь, что на земле уже все успокоились. И за эти месяцы никакие пришельцы ни во что не вмешивались. Даже в ход спецопераций. Вот и у нас, в России, стало все так, как ранее. Ну, да, бугор, и фронт встал жестко на одном месте, и все снова стало закипать. Что делать, раз наша армия пока ничего не может? Вон, и наши три двора с иголые вечеринки в баре Мутабар спокойно устроили, и их никто не тронул. Даже хоть слегка не пожурили. Но, знаешь, зачем дубу или пришельцам в эти дела вмешиваться? У них, думаю, просто сил и ресурсов мало, вот и не обращают внимания. Тем не менее, в конце октября и начале ноября в Саратове имели место интересные случаи. Четыре мигранта напали на девушку, так одного кто-то тут же убил, и двоих полиция поймала. Еще кто-то и дом развалил, где четвертый укрывался. Там и других мигрантов взяли, с большой партией наркотиков. И, знаешь, бугор, хоть и сильно странно все, у следствия имеются показания свидетелей, что девушку защищали роботы, и с места происшествия ее забрал неизвестный летательный аппарат. Дай угадать, серый, думаю, что эта девушка родственница этого самого дуба. Значит, ты приглядываешь за ними? Да, бугор, приглядываю. И эта троюродная сестра дуба после происшествия домой не вернулась. В начале декабря вдруг пропали и ее родители, и семьи старших брата и сестры. Кстати, пока следствие на ее след так и не вышло. Начальство там тихо встало на сторону мигрантов, но капитан, опер, что ведет дело девушки, просто забил длинный болт на ее розыск. У него и так завал по другим делам, и я с ним встретился и немного так по душам поговорил. Теперь мой человек, и, похоже, что и за другими родственниками парня приглядывают именно роботы. В Новосибирске мои люди вдруг, скорее, случайно, засекли высокого жука, высотой примерно в 1,5 метра и длиной 2, следившего за домом, где как раз жили родственники дуба, даже две семьи. Он ненадолго появился прямо из ниоткуда и тут же исчез. Может, режим поменял, где он стоял? Остались следы в виде копыт. Вот, можешь посмотреть. Ни хрена себе, серый. Этот же боевой робот. Я думаю, что эти стволы по бокам и сверху являются пулеметами и пушками. Надо же, получается, он еще и невидимый. Похоже, что так, бугор. Такие вот дела. Теперь и мои люди приглядывают за родственниками дуба. Но они к ним близко не подходят. Опасно. Меня больше интересуют родственники членов группы бубна. Они же не навсегда в командировку отправились. Когда-то все равно должны вернуться. Может, как сейчас, еще и со своими родными связаться захотят. Это правильно, серый. Хорошо, что и меня предупредил. Я передам тебе и своих людей. Пусть поработают. А когда бубен вернется, он нам благодарен будет. Думаю, что не пустой вернется. А тут и мы к нему примкнем. Он все же свой. А насчет дуба придется подумать. Все-таки не наш, еще и как черт из табакерки выскочил. Ну, позже видно будет, Что с ним делать? Согласен, Бугор. Нам надо держаться бубна. Не зря же он меня предупредил. А с дубом там потихонечку решим. Глава 27. В дикие края. Фарис. А кто такой это капитан Грег Дорн? Какой-то отставной военный пилот из королевства Мартас, ваша светлость. Нанят баронетом Магдиром Дердабиром из нашего королевства. Про него вы уже слышали. Беспокойный юнец. И с пиратами как бы цеплялся. И аграфский отряд разгромил. Хоть шум сразу же заглох, но аграфы уже побывали в нашем королевстве. Явно выясняли насчет его родных. Мы и сами установили, что сразу же после схватки баронета с аграфами барон Абдир Дердабир и его близкие родственники примкнули на своем фрегате Чин к отряду эротонских кораблей и улетели куда-то в империю Эротон. И теперь они затерялись, даже на связь не выходит. Не могу, Фарис, ничего сказать об уничтожении дворфского крейсера и эротонских эсминцев, но нападение на отряд баронета его величеству Ассалиху VIII однозначно не понравилось. Хотя и тот сильно подставил нас. Есть подробности о самой схватке? Немного, ваша светлость. Лишь общие сведения. Аратонские военные неофициально довели. Они потеряли два эсминца связи, и на месте схватки найдены лишь их мелкие обломки. Но их курьер, за кем охотились аграфы, ушел. И еще там найден хвост, примерно четвертая часть, аграфского рейдера Яхант 10-го поколения и мелкие обломки легких крейсеров Сапфир и Изумруд 9-го поколения. Остальное баронетом было увезено, согласно последним данным, в систему ТХ-46 и там распотрошено, а после растащено неизвестно куда мусорщиками. Еще пропал фрегат Точка, тоже 9-го поколения. Аратонские военные считают, что он даже захвачен целым. И записи, слитые в Галанит баронетом, показывают, что он там точно был и захватил очень богатую добычу. Да, смелый юнец. И как он умудрился разгромить аграфов? Непонятно, ваша светлость. На момент схватки в его отряде находились два крейсера, четыре эсминца и два фрегата, еще малый авианосец и шесть транспортов. Что-то куплено в Мартасе и Камтуре, часть, в том числе крейсер Рейдер Тор, захвачена у пиратов. Все корабли старые, 6-7 поколения. Тор почти два раза уступал Яхонту, и у баронета в экипажах не хватало людей. Тем не менее, получается, что аграфов он полностью разгромил. И где он сейчас? Отряд баронета заходил заправляться в систему Тамилан королевства Ланкастер. И, главное, он набрал там людей в экипажи около полусотни. Но юнец оттуда сразу же ушел, и теперь его след потерян. Может, куда-то прыгает вдоль фронтира, может, спрятался где-то. Он сидел, как сообщили аратонские военные, 3 недели на свалке погибших кораблей в системе ТХ-46 и потрошил добычу, но его там так никто и не обнаружил. Как бы и проверяли, и несколько раз, но все равно проморгали. Хитрец. Да, умеет прятаться, проклятый разбойник. И этот баронет сильно осложнил нашему королевству отношения с империей Агры, поставил в большую зависимость от империи Аратон. Хоть имя его величества Ассалиха VIII тоже стало известно в содружестве многим, но больше прогремел этот капитан, а сам баронет остался в тени. Ладно, славы у него и так достаточно. И, Фарис, внимательно следи за новостями. Может, что-то интересное и откопаешь. Да, удачно получилось, и запасы полностью пополнили, и от лишнего груза немного избавились, и, главное, пополнение набрали. Бывших вояк сразу же раскидали по кораблям, а молодежь пока приняли Тор и княгиня. Их надо было и полечить, и нейросети всем установить, и, само собой, обучить. И парни с девушками были довольны. Глава выплатил новому пополнению, как ранее и людям с Сабины, аванс за пару месяцев, по 30 тысяч кредитов за месяц, и они остались у их родных. А вот детей всех забрали на Аврору, и полечить, и безопаснее будет. А далее отряд немного поменял направление и прыгнул уже в незаселенную систему ТХ-41-17. Эсминцы и фрегаты снова легли на спины больших кораблей. За соседними системами Стикс и Кадар, принадлежащими королевству Монтана, начинались брошенные людьми системы. Они обе тоже были мало заселены и являлись пограничными оборонительными системами, сильно напичканными орбитальными крепостями и боевыми кораблями всех типов и разных государств. Кстати, и в этой пограничной системе, хоть и не имелось ни крепостей, было разбросано множество зондов, в том числе и за границами системы. И они, скорее всего, смогли, хоть и хранилось полное молчание, обнаружить чужие корабли, вышедшие из гипера. Так что, задерживаться здесь не стоило, и отряд прыгнул прямо на Кадар. Из гипера он тоже вышел немного в сторонке от самой системы, но и здесь хватало зондов. К счастью, хоть в самой системе, судя по переговорам, имелись корабли и самого королевства, и других государств, но они пока стояли у баз или были сосредоточены на стороне, обращенной к космосу за границей Содружества. Пока даже дежурные фрегаты доберутся до места выхода из гипера кораблей отряда, они все уже уйдут в разгон. Тем более, Аврора и Ласточка уходили в гипер последними и выходили из него первыми. Следующая система, хоть сейчас и считалась ТХ-4119, но ранее имела и собственное название. Именно в Борида 200 лет назад состоялась одна из жесточайших сражений между людьми и архами, и флот последних был разгромлен, и его остатки обращены в бегство. Эти пауки, хоть и считается, что бьются до конца, умеют и драпать, и даже вовремя. Место, да, оживленное, и сейчас постоянно копались мусорщики. Чтобы не рисковать, отряд прыгнул в систему ТХ-4124, соседнюю с ТХ-4121, а то слишком прямая дорога рисовалась к червоточине, и ее надо было как-то замаскировать. А так, система, на удивление, оказалась пустой, и зондов как бы не имелось. Ирен не обнаружила никаких чужих сигналов. Может, пока бездействовали, но при появлении отряда ничего не сработало, и планет оказалось много, но из дюжины пригодных для жизни не имелось ни одной. Одни каменные карлики и газовые гиганты вперемешку, но для отсидки на дня 3-4 годилось. Отряд осторожно прошел в астероидный рой между 9-й, газовым гигантом, и 10-й, ледяным карликом, планетами. Надо было в очередной раз перетасовать экипажи, заодно вооружение и запасы. Пользуясь случаем, взялись за работу и оба заправщика. Уже совершено 4 прыжка, и запасы требовалось пополнить. Само собой, отряд хранил полное молчание. Если что, можно было использовать десантные боты. Они теперь и так постоянно курсировали меж кораблями, потому что и люди перекидывались туда-сюда, и шло постоянное перетряхивание имеющихся запасов. Само собой, и адмирал Рихард продолжил обучение личного состава по действию в разных ситуациях. Что делать, отряд находился в дальнем походе, и пополнение только что набрано. 3 дня, точнее, суток, пролетели как одно мгновение. И ведь Толик как-то оброс делами и пропустил мимо, что с тех пор, как он покинул Землю, пролетело, вообще-то, уже 5 месяцев. И сейчас начался февраль. Где-то далеко-далеко бушевали метели, а здесь, в системе ТХ-4124, стоял адский холод черного-черного космоса. Но он стал для землян и россиян таким же привычным, как метели. А так, да, дела сильно одолели. Толик вместе с отцом, только что вышедшим из первой биокамеры, с начавшим свою работу большим симбиотом, срочно начали на кораблях отряда монтаж джарийского оборудования, где можно, использовали и трофейные эротонское и аграфское, для отдельной отрядной системы связи, жаль, способной действовать лишь на коротких расстояниях. Нужного оборудования не хватало, главное, ее сигналы не могли ловить чужие. По крайней мере, аграфское оборудование не ловило, но больше внимания было обращено на обучение пилотов малых кораблей. Часть недавнего пополнения, до половины, как раз записалась в пилоты. За эти дни на бегуне из пары бывших рабов, десятка бывших вояк и 6 парней пошустрее и пары девушек посмышленнее, и всех с Лемура, удалось сформировать небольшую истребительную группу во главе с Аланом Кортом, переведенным с Тора, хотя она пока должна была использоваться лишь для обороны отряда. Тем не менее, пора было превратить носитель в настоящий боевой корабль. И тут, как ни странно, пригодились и ОСА-5, и Шмель-5, тем более, ОСА-5М. Они вполне подходили в качестве учебных кораблей. К тому же, и на десятке баширских штурмовиков двигатели были заменены на более мощные, и они по скорости приблизились к каратанским. Само собой, управление ими слегка хромало, но в качестве учебных они годились, и баширские боеприпасы стоили дешевле. У отряда теперь хватало и аграфских. Они оказались и мощнее, и надежнее. Так что, было чем учиться и воевать, лишь бы противники попались послабее. А оставшееся пополнение проходило усиленное обучение на Торе и Княгине. Еще 3 пилотов с рейдера, истребители Вартфор и Бинхолмс и разведчик Велмир, полечились в биокамерах. Пока лечились разведчики Рихард Зорич и Айкшер, и в первую биокамеру на установку большого симбиота лег Григорий Петрович. Да, не все так быстро, но процесс сдвигался, и отсутствие некоторых членов не особо отражалось на боеготовности отряда. Еще на Торе и княгине были сформированы небольшие, по десятку бойцов, отряды абордажников. Если что, их можно было перекидывать на десантных ботах куда угодно. Правда, хоть бойцы и сами усиленно тренировались, но основной упор был сделан на управление боевыми дроидами. Их теперь имелось в достатке. Одних аграфских ИДИС-10 насчитывалось 40 штук, и они сильно превосходили людские. Само собой, джарийские звери оказались вне конкуренции. Особую ценность представляли их гравитационные пушки. Они могли пробить, снести, смять любые внутренние конструкции и уничтожить вражеские дроиды. Получается, обманул нас проклятый юнец, подполковник, хоть как бы и сообщил, где отсиделся, но мы опоздали. Выяснили, кто забрал обломки аграфских кораблей, и что там с аграфами. Местные кланы мусорщиков, дер-адмирал, и все уже удрали в другие системы. А где баронет сидел, узнали от членов экипажа его кораблей. Они их там всем, кто спрашивал, сообщали. Аграфы тоже опоздали. Вовремя баронет их агентов нам сдал, и мы успели их ликвидировать. С другой стороны, дер-адмирал, нам пришлось бы все отдать аграфам просто так. Сейчас они смогли забрать в ТХ-46 лишь среднюю часть Яхонта. Хоть что-то интересное у мусорщиков позже выкупим. А насчет эскинов, дер-адмирал, баронет пока молчит. Он так и не удосужился нам ответить. Ладно, хоть наших людей и погибших отдал, и без всяких условий, и обломки эсминцев заминировал, еще и эльфийскими минами, а то у нас и их образцов не имелось, а так, хоть что-то, хотя интересные мины, и сведениями поделился, и очень ценными, да, добычи он, конечно, много захапал, и очень нам интересный, похоже, уже и с гномами связался, хитрец, так и не выдал, где его искать, а на аграфов наплевать, хорошую взбучку получили, и мы, хоть сами не в силах, отомщены. Теперь им, чтобы поймать баронета, много сил сюда пригнать придется, а мы им просто так помогать не будем. Дер-адмирал, жаль будет, если мы баронета сдадим. Это, к сожалению, не нам решать, подполковник. Прикажут сверху, сдадим. Высшая политика не в нашей компетенции, а вам надо аккуратно продолжить поиски баронета. Быстрее найдете, быстрее награду получите. Его добыча нам сильно интересна. Много раз пытались связаться, дер-адмирал, но молчит. Может, хочет убедиться в безопасности своих родных, он же предупредил лейтенанта Дервадиса. Да, подполковник, явно беспокоится. Но нам и обижать его родных не с руки и нет смысла. Они тут ни при чем, и нас свои же имперские аристократы не поймут. Мы все же люди. Одно дело сам баронет, другое, его родные. Это аграфы хотят их заполучить. Явно и у них кто-то к баронету попал. Он уже и так их в нехорошем свете в Галланите выставил, а своего капитана Григоборна героем сделал. Ладно, подполковник, выяснили, куда он делся. Ничего особенного, дер-адмирал. Он заправился в системах Тамилан королевства Ланкастер и Чемор королевства Габор. Еще набрал там людей, до полусотни бывших военных и семи десятков необученного молодняка. И у баронета и так оказалось много детей и женщин. На Сабине экскурсию им устроил, и среди них были замечены три эльфийки. Судя по данным Стурана, они нанялись к нему на службу еще там. Еще и гном, и представители других рас остались. По приблизительным подсчетам, до 200 членов экипажа, хоть в большинстве своем и необученных, у него точно имеется, но он их обучит, так что, за себя постоять сможет. А где баронет сейчас? Неужели он так неуловим? Пока неизвестно, дер-адмирал. В системах ТХ-41-17 Кадар разведывательными зондами отмечено прохождение через зоны, пригодных для ухода в гипер, множество неустановленных кораблей. Может и отряд баронета тоже там же прошел, к сожалению, в системе аппаратура несовершенная, установить, что за корабли, не может. У баронета, дер-адмирал, два заправщика и четыре грузовика, и он может находиться в рейдах долго. Теперь у него и хоть какие-то экипажи имеются. Возможно, решил прыгать далее через граничные миры вдоль границы Содружества. Если не нарвется на кого-то, то может прыгать долго и далеко. Хотя, судя по направлению, он как раз к себе в королевство и направляется, просто кружным путем. Похоже, пока не знает, что его родных там уже нет. Возможно и так, но, скорее, подполковник, что-то другое. Да, юнец явно непрост. Если где-то появится, к нему теперь и другие добровольцы повалит. Скоро он полные экипажи наберет, и опять где-нибудь спрячется и займется их обучением. И через полгода мы получим еще более опасного хищника, чем сейчас. В общем, следите за ним в оба. Если что, мы должны его остановить. Так, глава, неизвестные корабли вышли из гипера, идут к центру системы, мимо нас. Сообщение Ирен резануло Толика как бы по сердцу. 3 дня удачно отсиделись и как раз, через 10 часов, собирались уходить. И вот на тебе. Все, они нас обнаружили, повернули в нашу сторону. Глава, они нас облучают. Все, придется принять бой. Глава, это патруль архов. Рейдер, легкий крейсер, средний носитель малых судов и малый разведывательный корабль. Все данные из скинов кораблей говорят об этом. 4 нежданных корабля разного размера, принадлежавших, как вдруг оказалось, проклятым паукам, облучали, к счастью, не Аврору и даже не Ласточку, а остальные корабли отряда. Они все еще неподвижно висели средь астероидов. Ну, правильно, пока шли лишь сборы, готовились. Так и Веста с Радугой, в сопровождении охраны из Жука и Малыша, не вернулись. Ладно, что корабли отряда не просто так там висели, а занимали свое положение строго согласно диспозиции для обороны. Они прикрылись и астероидами, так в опасных местах стояли и мины, да еще и под невидимостью. И имелся небольшой резерв из пары десятков эльфийских мин. Они могли быть быстро выставлены, в случае необходимости, Л-548 и Смутьяном в нужных местах. Князь, несмотря на нежданное сообщение Ирен, адмирал Рихард был спокоен. У нас позиция хорошая. Архи нас могут лишь обстрелять издалека и атаковать малыми кораблями. Ну, так сам адмирал все и организовал. Надо лишь приказать заправщикам отойти подальше и приготовиться к прыжку обратно. Как отобьемся, и мы присоединился к ним. Как правило, у архов где-то неподалеку, может, в 1-2 прыжка, находится и сам улей. До этого нам надо разбить этот патруль и уйти, иначе все погибнем. Понятно, адмирал, у вас большой опыт, так что, принимайте командование отрядом. Надеюсь, мы сможем отбиться и уйти. Глава 28. Архи не сахар. Несмотря на чрезвычайную ситуацию, Толик никакого страха не испытывал. Если что, можно было уйти на Авроре и Ласточке. Их скорости позволяли, и, похоже, архи их не обнаружили. Так они и Аврора, как показал опыт, являлась грозной боевой единицей. Адмирал Рихард, имейте в виду, что наши вирусы применить мы пока не сможем. У кораблей архов другие системы управления, и для них нужны другие вирусы. Они у нас имеются, но действуют на очень близком расстоянии, полностью парализовать их системы управления не смогут. Пленить корабли архов не получится, только уничтожать, и сразу же, как ненадолго нарушится управление ими. Само собой, адмирал спокойно выслушал предупреждение Ирен. К сожалению, несмотря на большой опыт управления, именно с архами адмирал Рихард еще ни разу не сталкивался. Некоторые бывшие пиратские пленники и военные имели опыт встреч с ними, но они бились с ними лишь в качестве рядовых пилотов малых кораблей и абордажников, или находились в экипажах больших кораблей и сами в боях непосредственно не участвовали. Понятно, княгиня, примем во внимание. Если вы их все-таки примените, то сначала будем уничтожать парализованные корабли.